Демидов почувствовал первый толчок ровно в полночь. Аэгна налетела кормой на камень. Ее подбросило, протащило днищем по грунту и стало бить бортом. Аэгна стучит днищем о камни каждый раз, когда ее подбрасывает волна. Демидов уже вошел в ритм ударов, и перед толчком все его тело напрягается, как бы готовясь к прыжку, а сердце останавливается, будто ждет удара о камень, после которого оно или разорвется, или снова начнет лихорадочно биться. После удара Демидов расслабляет мускулы и несколько секунд смотрит во тьму, невидящими, осыпаемыми водяной пылью глазами. В эти секунды он рычит зверем от обиды за бессилие человека перед слепой силой стихии. Здесь невозможно даже спастись на шлюпках. Их немедленно расколотят о камни вместе с людьми. Единственный шанс на спасение – спасение судна. Впрочем, это старый закон моря. На 30-м шпангоуте лопнула обшивка. Мы ее кое-как подкрепили, заткнули щели ведущей. Еще такой удар, и все полетит к чертям. Капитан! Капитан! Радиограмма! Нептун прошел Сарген! Запрашивает координаты! Запрашивает координаты и состояние судна! Каховской сюда подходить не станет. Впрочем, ладно, передай, что сидим на камнях. Пенг на Койракалео 160 градусов. Дистанция миль 5. Пусть попробует, если ему не хватает приключений. Пусть попробует. Сидим на камнях. Пенг на Койракалео 160. Дистанция 5. Сидим на камнях. Пелинг на Койракалео 160. Дистанция 5 миль. Демидов. Сидят на камнях. Сколько же им осталось жить? Капитан! Капитан! Радиограмма с Нептуна. Давай. Василий, держись. Подойду. Оставь минимум воды в трюме. Каховской. Ха. Держись. Легко сказать. Август Эдуардович. Сколько осталось до Койракалео? 8 миль, капитан. Прекрасно. Покажите курс. Вот. Значит, вы так идете? Считаю, что так. Пора спускаться под ветер. Возьмите 20 градусов влево. Ну-с, начнем думать. Демидов сидит вот тут. Подходить сюда, имея осадку 5 метров... Может решиться только сумасшедший. Очень опасно. Но, допустим, мы решили подходить. Полагается делать это против ветра. Для этого надо перепрыгнуть через риф. Ну, значит, придется подходить или прямо по ветру, или под малым углом к нему. Лучше прямо по ветру. Но разворачиваться там страшно, кругом камни. Мы сядем, как пить дать. Вообще, это безумие. Это риск. И я вам объясню, почему я на него иду. Демидова каждую минуту может разнести в щепки. А в результате гибнут 15 моряков. Да даже если мы сядем около него, так спасем людей. Нас не разобьет. Да, нас не разобьет, но сидеть все-таки не хочется. Ну, это лирика. Готовьтесь к худшему, даже к пробоине. Так так и предупредите боцмана. Значит, попробуем подойти на кабельтов, развернуться и отдать якоря. Будем спускаться на канатах. Ну, трудно теперь пока сказать, что будем и как будем. У Демидова осадка 3 метра, у нас 5, мы можем сесть, не доедя до него полмили. Не думаю. Там приглубый берег. Если не споткнемся о камень, все пойдет согласно плану. Ракета слева! Дистанция 1,5 мили! Играйте аврал, Август Эдуардович. Главное, больше инициативы. Мы должны снять этих парней во что бы то ни стало.